Можно стать пиратом и податься куда-нибудь на Серпорт. Раздраженно покрутил он рукой, но знаешь, мальчик, я не в том возрасте, чтобы играться в разные игры. Ладно, вздохнул я в ответ, давай заключим сделку. Ты, мне, я, тебе. Кораблик, знаешь ли, не мешало бы отреставрировать. Восстановить корпус, убрать сколы, трещины и сгоревшие куски обшивки. Может, еще и зачаровать местами. Мы, волшебники, причем не дуболомы-боевики, а те, кто умеет работать руками, демонстративно пошевелил я пальцами. Доставь нас в вертел, а взамен твое корыто не только не придется менять на новое, так оно еще и станет предметом для зависти остальных капитанов. Думаю, хмыкнул я, аналогичные услуги через гильдию артефакторов обойдутся тебе в маленький сундучок золота, килограмм так на 5, а мы организуем нужный эффект всего за небольшой крюк в неделю пути. Отличное предложение, довольно воскликнул Матос, но я не спешил радоваться. Весь его вид говорил о том, что это не конец. Было бы, не разочаровал он меня, если бы я и впрямь остался капитаном. Но Фростон, сукин сын, имел дюжину родственников, которые также занимаются торговлей. В лучшем случае, мне получится сохранить свое место старшего помощника. Но то выйдет, усмехнулся старик, если сумею показать себя с хорошей стороны и своевременно довести груз. Любая оплошность, даже если она и впрямь будет выгодна, может сыграть против меня. Погоди, подался я вперед, а ты уверен, что новый капитан похвалит тебя за то, что ты отказался от нашего предложения? Не думаю, что ему придется такое по нраву, все-таки разница по деньгам выходит слишком уж приличной. Зачарованный корабль, даже если это всего лишь на комфорт экипажа, будет стоить дороже раза так в 2, а то и 3, минимум. Пожилой уже мужчина вздохнул и прекратил обыскивать каюту, вместо этого усевшись напротив меня. Вид он имел задумчивый и самую каплю философский. «Пойми и ты», — вполне себе нормальным тоном произнес Матос, — «я не хочу рисковать, не имею понятия, как там дружат с головой эти типы». Вот Фростон был вполне себе адекватным капитаном, мы с ним общий язык быстро нашли. «Что скажут остальные?» «Про поцарапанное судно, это ты верно сказал, ремонт ударит по карману, но подобное объяснить я как раз сумею. Тут у меня были выкручены руки и я физически не мог ничего сделать. Благо, хотя бы груз сохранил и приехал вовремя», мужчина сделал акцент на последнем слове, «однако иные отклонения от графика уже лягут сугубо на мою совесть». «Лучше», он улыбнулся, «езжайте с нами. Вы нам помогли, так что никакой оплаты за проезд с вас не возьмем. А вам, магам, в столице бояться нечего. Вернетесь в Тоскол, поведайте тайной полиции о том дерьме, что случилось с Марбо. А там скажете, что новый капитан», ткнул он себя в грудь, «сказал, что надо возвращаться, вот вы и вернулись. Уверен, вас следующим же рейсом с новым пополнением к императору отправит, и никаких проблем». «Ты из меня идиота-то не делай, Матос», спокойно ответил ему, закинув ногу на ногу. «Я ведь к тебе отношусь нормально, не посмеиваюсь над возрастом, не тыкаю в неграмотность или низкородность. Вот и ты, давай, тоже прояви каплю уважения». «Хорошо, ваша милость», — притворно согнулся он. «Как же я сразу не распознал, что везу с собой потомка Мироделий, сукин сын, сам того не ведая, попал в цель. Гнев обуял меня, ведь реально старался, сука, по-хорошему ситуацию решить. Да если бы не мы, то все они сдохли бы, без шансов, сдохли. Как минимум долг жизни на каждом из этих уродов». Закрутив на пальце каплю воды, я секунду посмотрел на нее, а потом выстрелил в Матоса, пробив ему ладонь, в которой образовалась сквозная дыра. Моментально хлынула кровь и раздался визг на всю каюту. Мужик завалился со стула, обхватив ладонь второй рукой. Смешно, позу я не менял, лишь наложил на себя барьер, а то мало ли. «Давай, продолжай, я подожду, ублюдок». Слезящиеся глаза и острая боль не отбили ему мозги, так что старик бодро, хоть и очень дерганно подскочил на ноги, сорвал скатерть с одной из капитанских тумб, заматывая маленькую, но чертовски опасную рану в своей ладони. «Гребаный верс, тварь! Ну-ну», махнул я рукой, «небольшая царапина. Зато от девок отбоя не будет, не зря ведь говорят, что шрамы украшают». Дверь отворилась с громким стуком, в проем забежало аж четверо вооруженных матросов. За их спинами я углядел взволнованную Люмию, но лишь улыбнулся, знаком показав, что все хорошо. Ее тонкие губы сложились в улыбку и девушка кивнула, спокойно направившись заниматься прерванными делами и, очевидно, успокоить моих ребят. «Если, Конечно, среди них кто-то обеспокоился. «Все нормально», — сказал я представителям экипажа, Матос прищемил палец. «Я его потом к нашему целителю отведу, если договоримся», — последнее сказал значительно тише. «Валите отсюда», — мозг временный капитан не отключал, так что сразу же осознал, что при желании я легко прикончу хоть четверых, хоть сотню. Маги в этом плане уникальны. «Матос, что происходит?» — хмуро спросил один из матросов, выдвинувшись вперед. Рука мужчины лежала на стандартном корабельном палаше. Он будто бы всерьез считал, что это придаст ему веса при общении со мной. Перед глазами пронеслась сценка, в которой муравей позвал пару друзей, каждый из которых вооружился маленькой веточкой, и теперь вся эта компания грозно смотрит в мою сторону. «Потом», — заскрежетал капитан зубами. «Все потом», — серьезно и пристально взглянув на меня, будто бы предупреждая взглядом, матрос покинул каюту, а за ним и его дружки. Мы вновь остались одни. Я не стал комментировать прошедшую сцену, хоть и очень хотелось, но зачем, смысла в этом попросту не имелось. «Мы друг друга поняли», — сложил я пальцы пирамидкой, равнодушным взглядом осматривая кривящегося Матоса, продолжающего баюкать руку и время от времени поскуливать. «Крюк до вертола, а потом, делай что хочешь», — корабль рыкнул мужчина. «Чтобы блестел, чтобы». Он замолчал, как только вокруг моего пальца появилась еще одна капля воды, а потом подскочил, подавшись назад. «Вернись обратно», — коротко сказал я ему. «Давай, трусишка», — перед глазами возник образ того ренегата, который чуть не убил меня в поместье Кальширов. Он говорил именно так. «ТЦ, теперь я понимаю его. Как же раздражает. Всякие уроды, которые даже не представляют, с чем, точнее кем, имеют дело. И я ведь не требую чего-то невозможного, всего лишь толику уважения и здравого смысла. Я даже готов был поработать с этим гребаным старым корытом, чтобы честно расплатиться за дорогу. Второй раз расплатиться, ведь первым было спасение жизни. Но нет, все приходится выстраивать на угрозах. Может, тот смутьян был не так уж и не прав, поставив меня на колени, сядь за стул». Дождавшись, пока временный капитан исполнит требуемое, я добавил к одной капле еще две, заставив их крутиться вдоль своих пальцев, как светлячков вокруг лампы. «Скажем так, Матос», — спустя почти минуту тишины, которая нарушалась лишь периодическим шипением старика, нянчащего свою руку, — «ты просрал свой шанс выйти сухим из воды. Теперь твое копыто никто чинить не станет. Можешь обвинить нас во всех грехах, когда доберешься до Тоскола, но, думаю, всем будет плевать. Веришь? Давай договоримся», — глубоко вдохнув, высказал новый капитан листопада. «Никому не хочется доводить дело до конфликта. Уверен, тебе». «Да нет, я доведу». Капли ускорились, начиная чуть ли не хороводом летать вокруг, потому что ты, вольно или невольно, но показал свой характер. Дерьмовый такой характер, Матос. Разве не учили тебя в детстве, что нужно помогать ближнему своему? Сукин сын, — прошипел старик. «И запомни», — погрозил я ему, — «еще раз оскорбишь меня или кого-то из моих людей, я пробью тебе вторую ладонь». Вскоре он и правда развернул корабль. Я не переживал, что курс мог отличаться. Не думаю, что Матос решит рисковать и отвезти нас не в вертол, а куда-то еще. Все же мне удалось изрядно припугнуть его, хоть дырку в руке пришлось таки вылечить. Потому что в нынешних условиях и с учетом его возраста я не удивился бы начавшемуся воспалению, которое привело бы к очередной смене капитана. Не будем до этого доводить, на меня и так матросы довольно неприязненно поглядывали. Уважали они, за что-то, этого склочного ублюдка. Так что пришлось каратону подлечить как старика, а там, как в целях получения доли лояльности, так и по сугубо практическим соображениям, остальных матросов, которых осталось чуть больше трех десятков человек. У многих из них, после нападения долбанных кашмирцев, оказались травмы той или иной степени тяжести, мешающие нормально заниматься своими делами и, тем самым, усложняя управление листопадом. Немного подумав, я решил, что это будет достаточной платой за не такой уж большой крюк до вертола. Все-таки мы честно за него расплатились, даже несмотря на то, что спасли экипажу жизнь. И опять же подобное вызывало у меня весьма ощутимую злость. Ведь не помоги мы кораблю изначально, его тупо захватили бы. Но даже если экипаж чудом сумел бы отбиться, то с такой толпой коллег они могли разве что надеяться на милость Хариса, который сам дул бы в их паруса, направляя корабль к нужной цели. В общем, самого себя я, несмотря на жесткие переговоры, считал праведником и тем, кто в должной мере попросил себе честную награду, без какого бы то ни было выкручивания рук, а ведь мог бы вообще на всех наплевать и никого не лечить. Короче, вроде и проявил лояльность, вроде и помог, но обстановка мне не нравилась и рисковать не хотелось, так что еще в первый день пребывания здесь, наказал Каратону и Люми, как наиболее способным в этом плане, проверять всю нашу пищу и воду перед потреблением на яд. Мало ли, один из самых простых и действенных способов убить как мага, так и Сиона. А далее начался очередной морской круиз, от которых, честно сказать, тошнило, в фигуральном смысле, еще со времен Крамолоса. Однако все мы быстро нашли себе дело, без него на корабле было практически невозможно. Если, конечно, в голове были хоть какие-то мозги. В первую очередь матросы сняли паруса, которые оказались хорошо так повреждены, и пусть ветер они частично продолжали держать, но если их не подлатать, то сравнительно недолгий путь мог растянуться на 2 или 3 недели. Благо, производственной магией, худо-бедно, владели все, кроме новичков, имею в виду Вивианны Кастона. Чему вас вообще учили? Сдали и возмущение, но вместе с тем и интереса, поинтересовался я, это же очень удобно. Как минимум, всегда можно держать в порядке и чистоте собственные вещи. Боевка, пожал плечами коренастый парень, все ходило вокруг нее. Еще обязательное обращение, вот что нужно было ввести и у нас. Прервал я его, покосившись на смутившуюся Люмию. Я обучусь, Кирин. Сдали честной грусти выдала моя русоволосая девочка. Честно-честно, дай только дух перевести и хоть какое-то спокойное место найти. Начнем сегодня, уверенно постановил я, чтобы когда это замечательное путешествие, тут не сдержал сарказма, закончилось, ты могла превращаться в какую-нибудь милую птичку. О, да, рассмеялась Вивиан, именно этим вы сегодня в каюте и будете заниматься, учебой и занятиями магией. Уж нам-то не заливай, будто бы я не знаю, о чем вы мечтаете с момента попадания в казармы. Могла бы проявить женскую солидарность, хмыкнул я в ответ, ничуть не смущаясь поднятой темы. Все-таки закалка высшего общества требовала постоянно быть наготове и уметь ответить в любой ситуации. Иначе, пусть лицо и не потеряешь, но предметом для насмешек станешь налегке. Когда паруса были восстановлены, нарисовал на них руну укрепления, простенькую и обычными чернилами, так что сотрется довольно быстро, однако этого с головой должно хватить на то, чтобы добраться до вертола. К тому же, у меня был план. Серьезно, скептично покосился на меня Кастон. Дуть в паруса, я что тебе, корабль должен на себе тащить, словно мул, не мешало бы поспешить, с улыбкой ответил я ему. Никакого желания торчать на этом корыте больше времени, чем оно того заслуживает, я не имею. Может, ты не согласен? Не согласен, буркнул маг, специализирующийся на стихии воздуха, но взлетел в небо, создавая ветер, который солидно так нас ускорил. Понятно, что Кастон не будет работать так на постоянной основе, но хотя бы несколько часов в день будем перемещаться почти в 2 раза быстрее. Только не порви их, выкрикнул ему, надеясь, что колдун услышит. Вроде бы кивнул, или показалось, оставь его, голова не пустая, сам справится, шепнула мне Вивиан. Скажи лучше, а можешь меня производственной магии научить? Рыжая наклонила голову и улыбнулась. Невольно посмотрел на ее шею. Красиво. Разве что после Люми, слабо улыбнулся. Разорваться, увы, не могу. Но тут тебя вполне может обучить Рисман или Каратон. Тем более, что последний уже какое-то время заглядывается на рыжую. Причем так заметно. Сразу отводит взгляд, как только она на него посмотрит, а сам по себе пялится при первой же возможности. Еще и покраснел, когда я, наедине с ним, поднял эту тему. Эх, не любит девчонки таких застенчивых. Считают слабаками и тряпками. Дуры, когда как, что же, сдали раздражение заявила Вивиан, попробую удачу в другом месте. Избавив себя от нужды колупаться на этом корыте, приводя его в божеский вид, я обеспечил группе, даже Каратону и Кастону, отдых и возможность посвятить время себе и каким-то личным делам, которые все и всегда традиционно откладывали на когда-нибудь. Я, к сожалению, не исключение, а потому, оказавшись в тесной каюте, в которой проживал с Люмией, первым делом озаботился о собственном комфорте. Заниматься делами, когда за жопу кусают клопы, такое себе занятие. И пусть у меня имелся амулет, отгоняющий насекомых, так тот я носил на себе, а надо было такой, чтобы каюта тоже умудрилась очиститься, а то стоит мне выйти за дверь, как все вернется на круги своя. Нужно вырезать еще один амулет, сказал я самому себе. От насекомых, уточнила девушка, которая, по моему примеру, не спешила куда-то примостить свою пятую точку. Угу, задумчиво проговорил ей, ковыряясь в своей сумке, в поисках подходящей заготовки. Не хочу этому уроду Матасу ни единой руны на корабле оставлять. Про результат переговоров рассказал своим почти сразу, чтобы они понимали цену благодарности этого экипажа и не имели надежд на что-то лучшее. Сходу надо понимать, в какой заднице оказались. Я могу приказать всем насекомым уйти, заявила Люмия, отчего я даже остановился и удивленно на нее посмотрел. Я друид, вообще-то, улыбнулась она, отчего веснушки заиграли на ее лице. Срочно захотелось поцеловать это солнечное создание. Не стал сдерживать желание. Ух, после почти двухминутного поцелуя, едва удалось сдержать страсть. Точно, периодически про это забываю. Друиды могут общаться не только с животными, тихо шепнула она, прижимаясь к моей груди. Хочешь, я заставлю всех уйти, а если придут новые, разумно возразил я, можно заставить старых встать на нашу охрану, пожала девушка плечами. Приступай, ласково коснулся ее теплого плеча, запуская пальцы под тонкую ткань рубашки. Но прикажи не просто уйти, а выпрыгнуть в море. Я же, тем временем, сделаю отпугиватель. Свято место пусто не бывает, нет смысла удерживать оборону, заставляя насекомых друг друга убивать. Все равно, рано или поздно, кто-то да проникнет внутрь. Проще единоразово убрать всю живность, а потом поставить условный запрет на ее появление здесь. В качестве заготовки вытащил простой деревянный круг, диаметром в 10 сантиметров и толщиной в 1. Прикупил на рынке морба как раз на случай нужды создать простую, быструю и дешевую поделку. Знал, что пригодится. А когда плавание подойдет к концу, просто заберу амулет с собой, тем самым не оставив Матасу ничего, что сделало бы это корыто хоть на каплю лучше других. Закончил всего за полчаса, попутно наблюдая, как разная живность самоубивается через маленькое окно узкой каюты. Я сделал не только второй амулет от насекомых, но еще и аналогично дешевый переносной светильник. Люмия же, после применения друидских практик, направилась добывать бадью. По итогу двое матросов притащили целую бочку, которая с трудом вместилась в комнатушку. Ничего иного, куда мы могли бы поместиться сразу вдвоем, у них не было, вздохнула девушка. А мне понравилось, как было на Индивасе. А уж мне как понравилось. Нарисовал пару рун на бочке, включая нагрев, чтобы вода не остывала в процессе наших игр. Конечно же, тут же ее и опробовали, не дожидаясь ночи. Благо, что маг, при желании и умении, мог быть весьма самодостаточен, обеспечивая себе идеальный быт. Бочка наполнилась горячей водой, кусок мыла нашелся в вещах Люми, а потом мы нежились там, наслаждаясь как водой, так и друг другом. Признаться, я и правда ждал этого слишком долго. Наверное, в этот момент я был по-настоящему счастлив. Хрис милостивый, девушка прижалась ко мне всем своим телом. Я так не хочу, чтобы этот момент закончился. Ты ша-ша, ласково провел пальцем по ее губам, с чего ему заканчиваться. Скоро корабль причалит к вертолу, с долей светлой грусти выдала она, а там снова правила, законы и рамки. Маги не имеют права быть вместе, как и все в армии, возразил я, но лишь плотнее сжал ее в объятиях. Не ломай голову, мы обязательно придумаем способ. Мне кажется, что лишь на кораблях, где всем на нас плевать, можно ощутить это счастье, тихо произнесла Люмия. Может, не так уж и не прав был Бортомс, верь мне, я приподнял ее голову, заглянув в глаза. У нас все будет хорошо, я верю, улыбнулась девушка и потянулась за поцелуем. Конечно, только приятными вещами, в обнимку с этим милым ангелом, заниматься не получалось. Пришлось взяться за иные, пусть и более полезные вещи. Впрочем, руны меня успокаивали. Было при работе с ними какое-то ощущение правильности. Того, что я занимаюсь важным делом, а не трачу остатки собственной жизни впустую. Благо, я накупил целую гору всего нужного, как заготовок, включающих даже дешевые украшения, так и кусков ткани с выделанной кожей. Вывалив все это на стол, отсеял самое нужное, попутно обсуждая с Люмией перспективы. «Нужна защита», — уверенно кивала она, — «и обязательно сделай себе аналог моего барьера». Волшебница по-настоящему возмутилась, когда узнала, что у меня его нет. Отговорок она не приняла, чуть ли не заставив начать именно с него. Потом на очереди шел комплект одежды, на которой я вышивал руны защиты, укрепления, перенаправления и всего сочетающегося друг с другом. К ним же добавил контроль температуры, отпугивание насекомых и мелкой живности. Хотел еще пару интересных штучек налепить, но тогда система получалась уже прямо сильно громоздкой и тяжелой. Пришлось ограничиться минимальным набором. Эх, по-хорошему, тут бы закрутить рунную спираль, но, увы, я не столь сильно разбираюсь во всем этом, чтобы творить такие фокусы. Может, позднее, когда прокачаю навыки и узнаю способы. Даже так шить пришлось долго, а уж с учетом обязательного условия удержания в голове необходимой эмоции. Короче, возился с этим почти до самого прибытия к вертолу. Единственное исключение – обувь. Вот тут пришлось повозиться, хорошо так подумав, как организовать на своих новеньких туфлях. За них целых 1,5 золотых просили, благо, сторговался на артефакт защиты от мух, необходимые руны. Вышивать на обуви – идея плохая, вырезать – тоже. По итогу вышил нужный набор на тонком кусочке ткани, а потом приклеил под стельки. Истыкал иглой все пальцы, кое-где запорол руны, отчего пришлось аккуратно вытаскивать нити и выправлять ткань производственной магией, в которой я до сих пор дуб дубом, но на что-то хватает. Еще и Люмия помогала. Вот девушка, казалось, во всем, за что бралась, достигала если не идеала, но уровня крепкого и хорошего ремесленника. В конечном итоге я умудрился разобраться с одеждой и даже создать себе огненную сферу, для которой прикупил компонентов и на которую давно облизывался. По сути, этот артефакт позволял управлять потоками пламени, без конкретного образа и эмоций, используя лишь энергию. Очень удобная штука, если волшебник не особо заточен на бой. А так, прицепил себе сферу, доходи, сжигай неугодных. Не нужно ни гневаться, ни представлять себе какие-то запредельные образы. Просто пожилая и послушная пламя потечет из нее, как вскипевший суп, окутывая потоками обжигающего огня все, что попадется на пути. Ух, аж испытать захотелось. Почти час игрался, стоя на палубе и пуская огненные валы по заливу. Половина матросов собралась, залипая вместе со мной. Здорово, красочно и почти для меня бесполезно. Костер я и сам разожгу, чай не идиот, так что самые-самые основы знаю для всех стихий. Да они и простые, откровенно говоря, КХМ. Так вот, огонь разожгу, а для боя использую воду. Барьер из пламени тоже штука довольно бесполезная, а больше а для чего еще он мне нужен, это больше для тех магов, которые вообще в стихии не тренировались, попросту их игнорируя и сосредотачиваясь, например, чисто на алхимии или лечении. В общем, не мой случай. Забавная безделушка, вздохнул я. Ну, дополнительным оружием, в теории, стать может. Короче, за свободное от вышивки время пути, сделал таких целых 2 штуки. В крайнем случае продам. Их фишка в том, что при разбивании стекла они взрываются бешеным потоком огня, которого хватит, чтобы сжечь хорошее такое поместье. Имение Кальшеров не даст соврать, я тогда выжил лишь благодаря слезе. А разбить их может не только маг, но вообще любой человек. Получается, нечто вроде бомбы. В общем, желающие на такое обязательно найдутся. И даже совесть за то, что продам их в Кашмире, особо меня не заест. Тут и без моих огненных сфер хватает разного дерьма. Если Империя и проиграет, то точно не из-за такой мелочи. Несмотря на некоторые приступы прокрастинации, свободного времени у меня было не так, чтобы сильно много, как, впрочем, и у всех остальных. Люмия и правда начала обучаться магии оборотничества, используя в качестве примера моего ворона, так что пришлось пару раз ей попозировать, а когда она отдыхала, то варила простенькие алхимические зелья, для которых не нужно иметь особых ингредиентов. Хватало и того, что есть под рукой. Результат, правда, тоже был на низком уровне. Составы бодрости, улучшение пищеварения, мазь от мозолей и им подобные. Но почему бы и нет? Признаю честно, все это звучало весьма полезно, даже если держать в уме наличие на корабле целителя. Сам Каратон, так-то, тоже не бездельничал. Как начал лечить народ, так и продолжил. Экипаж уже спустя 3 дня начал походить на рослых и крепких воинов, а не зачуханных матросов, нанятых из низов общества. На 4-й день целитель решил провести небольшой эксперимент, так что взял одного пожилого моряка, с его разрешения, начал править внешность, включая и процедуру омоложения. Всем было интересно, как проходил процесс, так что выход старика с нетерпением ожидали даже другие маги. И вот, практически ровесник Матоса превратился в мужчину, к которому сложно дать больше 35 лет. Я немного ошибся, этим же вечером признался Каратон, когда мы собрались в своем кругу. Напортачил с печенью. Она у него пропитая была, так что начал чистить, но по глупости своей скинул все отходы в кровь, которая разошлась по его организму. Начал исправлять и зацепил костный мозг. Восстановил его, но к тому моменту пошли осложнения на сердце. Эх, почесал он свой затылок, не зря мне наставница говорила, что такие процедуры, как омоложение, лучше делать вдвоем или даже втроем. Так чего он теперь сдохнет, непосредственно уточнила Вивиан. Девушке не шибко нравилось на корабле, то есть даже не сам факт плавания, а его коллектив. Не то чтобы волшебница страдала или кто-то ее обижал, все проще и одновременно сложнее. Она привлекала внимание, и если в Люми, на первый взгляд, не было чего-то выдающегося, я и сам не сразу понял, сколь же мне повезло, то вот огненно-рыжая Вивиан, с внушительной грудью, узкой талией и симпатичным личиком собирала взгляды всех голодных матросов. Я уже в курсе, что кто-то предлагал ей деньги за возможность уединиться, но этим активировал старый триггер, напомнивший прошлую жизнь, отчего она едва сдержалась, чтобы не прикончить придурка. В конечном итоге незатейливо его послала, как потом сама признавалась. Конечно, лекари меня восстановили, но память-то сохранилась. Я не желаю возвращать прошлую жизнь. Нет, спасибо. Не сразу, задумчиво ответил Каратон, привычно смущенно отвернувшись от рыжей красотки. Думаю, тело пойдет в разнос в течение года. Если, конечно, я не возьмусь все восстановить. Да забей, хмыкнул Кастан, одним больше, одним меньше, какая разница. Жалко его, высказался Рисман. У него ведь и дети поди есть где-то на берегу, и помогает он им. Если бы мой папка откинулся, то я бы в своей деревне не выжил. Здоровяк жевал жесткую, пережаренную рыбу, впиваясь в нее крепкими, ныне здоровыми зубами. А то помню, как его пеньки меня раздражали в первые дни пребывания в третьей магической. Да ну, удивился Каратон его словам, у вас разве не принято было помогать друг другу? В каких-то пределах, покрутил он рукой, может и выжил бы. Трепешься, как всегда, фыркнула Вивиан. Давайте голосовать, а? И лукаво улыбнулась. Разыграем его жизнь, здравое предложение, рассмеялся Каратон, учитывая, что лечить все равно мне. Кирин, взглянул он на меня, сколько еще ехать? Матас говорил, благодаря Кастану мы опережаем график, кивнул я на воздушника, который лишь фыркнул на эти слова. Работать мельницей ему не нравилось, так что вместо ожидаемой недели путь займет порядка 5 дней. Значит, в запасе остался еще один, целитель почесал засылок, пока Рисман сосредоточенно смотрел на свои пальцы, что-то убирая и загибая. И правда один, выдал он спустя пару минут, будто бы получил откровение Хариса. Ты как так быстро сосчитал? Каратон промолчал, а потом вздохнул и все-таки пошел выискивать мужика для очередного сеанса доработки. Только не говори ему, что ошибся, прикрикнул я магу. Скажи, что время есть, так что еще немного его улучшишь. Целитель фыркнул, но одобрительно кивнул. Значит, завтра мы наконец-то закончим с этим унылейшим плаванием. Довольно приподнялась Вивиан. Наконец-то, Харис, как же я рада. Пока рыжая готовилась плясать от счастья и даже начала исполнять некие движения танцевального характера, Люмия поникла и вздохнула. Я тихонько взял ее ладонь, зажав двумя руками. Девушка улыбнулась, на что зеркально улыбнулся и я. Эй, Вив, ну ты куда, Кастан? Почти сразу подскочивший вслед за ней, бросился догонять смеющуюся волшебницу, которая помчалась по узким коридорам листопада. Вот кто не стеснялся и уже с первого дня активно подбивал к ней клинья, пока смущающийся Каратон смотрел из-за угла. Хаэм, Рисман с долей неодобрения покосился на них, а потом, с таким же видом, на нас, что-то хотел сказать. Улыбнулся я ему. Парень вытер жирные руки о свою форму, а потом шмыгнул носом. «Будьте сегодня потише, хочу нормально выспаться», – буркнул он. А потом, пока Люмия непонимающе на него смотрела, а я всеми силами сдерживал смех, покинул наше общество. «О чем он?» – непонимающе спросила девушка, пока я, пользуясь тем, что мы остались одни, сел к ней поближе, обхватив за талию. «Не знаю», – усмехнулся я и плавно переместил ее к себе на колени. «Все ты знаешь», – она оглянулась на дверь. «Прямо тут, это же не каюта», — уже тише прошептала Люмия. «Кирин, ты чего?» А рукой уже скользнула по моим штанам. «Там или тут, какая разница?» Начал я спор расстегивать ее рубашку. «Нам никто не помешает», — можешь быть уверена. Последний день был посвящен отдыху от всей этой суеты. Во всяком случае у меня. Даже Люми отвлеклась от тренировок обращения в ворона. А на остальных, как там у других, не знаю и не хочу знать. Я им не мамочка, чтобы приглядывать и вытирать сопли. На следующий день, как всегда поздно проснувшись утром, когда не спишь до середины ночи, это превращается в норму, полюбовался на Люмию, которая сладко спала и о чем-то мечтательно улыбалась, поднялся с койки, умылся, привел себя в порядок, да направился на палубу. Сегодня, ближе к вечеру, должны прибыть в Вертл. Надеюсь, у них там нет погромов, иначе это будет откровенно смешно. В конце концов Челефи, в его ситуации, как по мне, нужно идти на Родинию, столицу Кашмира, а не в обратную сторону, захватывая куда более мелкие города. Хотя что творится в его голове, я абсолютно не понимаю. Взглянув в горизонт, не увидел берега, зато заметил какой-то корабль. Впрочем, не первый и не последний. Воды тут активные, и наткнуться на очередного купца было проще простого. Лениво понаблюдав за ним какое-то время, думал было пойти, взять завтрак, для нас отдельно оставляли еду, как на палубу поднялся хмурый Рисман. «Кирин», подошел он ко мне, просил же потише, немного смутился здоровяк под конец. Не понял его в первый миг, а теперь сообразил, так я ведь тоже говорил. Принципиально на этом корыте ни одну руну не нарисую, разве что гниение, усмехнулся на этом моменте. Ты знал, что такая есть, еще и ветхости заодно, их специально разработали, дабы гадить по мелочи. Нарисуешь такую и через несколько дней, в зависимости от силы напитки руны, от объекта не останется и следа, развалится, нахер, не заговаривай мне зубы, буркнул парень. Я просил быть потише, а не зачаровывать листопад. Можно было просто попросить свою девчонку не стонать на весь корабль. Эй, в этом половина, остановил я сам себя, четверть, теперь поправился, всего удовольствия. Когда девушка реагирует на твой язык, пальцы, на поглаживание в определенных местах и дает об этом знать, то распаляет до, хватит, немного злобно, немного жалобно выдавил он. Твою же мать, Кирин, я ведь тоже хочу, и чего делать, Вивиан тебе в помощь, хмыкнул я. Или хочешь, покажу руну тишины, нарисуешь ее сам. Вот спасибо, буркнул Рисман. Вивиан не показывает особого интереса, умудрился достаточно грамотно высказать он. Признаться, ожидал более прямого высказывания. К тому же, у нее и так от поклонников отбоя нет, здоровяк задумался, в Вертле, перед тем, как поедем на объединение с императором, надо будет сходить, продать амулет анимаги, да завалиться в борт. Стоп-стоп. «Ты собрался продавать антимагический амулет?» Чуть ближе подошел я к нему, нахмурив брови. «Совсем из ума выжил, мальчики, что за ссора?» Сияя улыбкой, на палубу вышла Люмия. «Ах!» — потянулась девушка, поднимая тонкие руки к самому небу. «Здорово-то как!» Словно солнышко выглянуло из-за туч. «Ты в курсе, что вас слышно всему экипажу?» — выдал ей Рисман. «Э-э!» — отвела она взгляд. «Что ты имеешь в виду?» «Все ты поняла», — усмехнулся он. «Я тут с Кирином». Чуть позже Люмия, буквально 5 минут, ладно, схватил я здоровяка за плечо, надавив в сторону. Правда, с таким же успехом можно было надавить на столетний дуб, желая склонить его горизонтально земле. Лишь когда я нахмурился и с очень жирным намеком на него покосился, это крестьянское отродье, едва сдерживая смех, направилось следом. Головой подумай, встав у самой кормы, на ветреной стороне, заявил ему я. «Антимагический амулет может спасти нам жизнь, а ты, продать, давай я его у тебя куплю, ну, в рассрочку, на бордель тебе денег точно хватит». Краем глаза я заметил, как к Люми подошла Вивиан и две девчонки начали что-то обсуждать. «Вот уж нет, договорились же, что амулет мой», — заявил Рисман, хлопнув себя по груди, подавил вздох. «Я же не забираю его у тебя», — принялся объяснять ему по второму кругу. «Ты хочешь продать, хорошо. Так какая тебе разница, кому продать? Продай мне». Вообще, довольно глупо вышло, что по итогу такая ценная штука осталась у этого идиота. Просто мародера убила Люмия, но дрался с ним я. По факту амулет наш, однако, когда Рисман добил и так умирающего мужика, то девушка не изъявила вообще никакого желания забрать его артефакт. А я махнул рукой. Типа у меня же есть один... Так почему бы не быть такому же у каждого представителя моей группы? На тот момент идея казалась весьма ценной. Кто же знал, что скудоумный свинопас решит избавиться от такой ценности при первой же возможности? Хм, ну, если так, почесал он затылок. «Только это, я в вертеле цены посмотрю, чтобы честно все было. Ты думаешь, я стану тебя обманывать, учитывая, что мы вместе путешествуем и регулярно прикрываем друг другу спину в той или иной ситуации?» Хмуро уточнил у него. «Так я это, Рисману хватило совести смутиться, чтобы все так и продолжалось, вот», покачал головой. «Пусть что хочет делает, но не продает такую ценность. Я вот, своими силами, аналог не потяну, имею в виду, чтобы создать его, навыков не хватит, да и знания скрипят. В книге, конечно, нужные руны были, но во-первых не все, а во-вторых стояла приписка, что нужен скованный волшебником металл, причем специально для антимагического амулета скованный. Еще и потом, после нанесения необходимых рун, надобно все алхимии до идеала доводить. В общем, понимание худо-бедно есть, а возможности повторить никакой. А вещичка ведь уже спасала мою жизнь, так что однозначно не стоит от таких ценностей избавляться. Жаль, что в деревянную башку этого остолопа умные вещи вбить так и не вышло. Волшебники и амулеты от магии — странно, что две эти вещи плохо друг с другом сочетаются, не так ли? Ахаха, и говорю, только через императора, подходя ближе, услышал разговоры Вивиан с Люмией. После этих слов тут же раздался звонкий девичий смех. Проходящая мимо парочка матросов синхронно покосилась на девчонок и направилась дальше, грустно вздыхая о собственной доле. Кастан привычно взлетел в небо, начиная дуть в паруса, а я уточнил у троицы отдыхающих моряков, сколько еще плыть, на что получил весьма размытый ответ, что к вечеру должны добраться. В принципе, они оказались правы. Остановка один день, уже в сумерках, объявил Матас. Точнее, ночь. Все равно денег ни у кого нет, так что, мы же у кашмирцев в карманах полазили, выкрикнул один из работяг, вызывая волну смеха. Подтянутые, вылеченные матросы, с белозубыми улыбками, на фоне побитого жизнью капитана создавали весьма сюрреалистичный контраст. Будто бы какой-то дед вышел на площадь, покричать на элитный взвод королевской армии. Неплохо все-таки каратон поработал, тут никаких сомнений. Вот и успевайте, не растерялся Матас. Потом направимся в Тоскол. Даст Харис, успеем без опозданий. Впрочем, особо я не вслушивался, вместо этого рассматривал куда меньших размеров порт, чем ранее виденный Пойт-Нор. Кораблей тоже было не густо. Город вообще выгодно отличался. Даже со стороны легко было понять, сколь меньшего он размера. К тому же, в отличие от Марба, у него не имелось стен, лишь система крепостей вокруг, на основных дорогах. Одна из них, между прочим, прикрывала железную дорогу, на которую, как я надеюсь, нас в конечном итоге и посадят. Осталось лишь все это согласовать. Успокоился, хмыкнул стражник, открыв дверь камеры, где уже сидело двое мужчин. Один был весьма заросшим и откровенно косым. Второй постоянно чесался, да так, что имел чуть ли не до крови расчесанные части тела, а еще хорошо заметные струпья на ногах и руках. Толчок в спину едва не заставил меня упасть, но равновесие я сохранил. Хотя с руками, скованными за спиной, это было трудно. О магии, конечно же, речи не шло. В кандалах, которые плотно прилегали к запястьям, не позволяя даже толком двинуть руками, имелось небольшое отверстие, куда вставлялась слеза. Конструкция была сконструирована таким образом, чтобы не дать магу возможность применить какое бы то ни было волшебство. Собственно, мощный антимагический амулет и был на то рассчитан. Дверь за спиной закрылась. Подсознательно ожидал лязга несмазанных и ржавых петель, но нет, все было в пределах нормы, что показывает. За казематами следят и ухаживают вполне себе на высоком уровне. Еще раз покосившись на очевидных бродяг, которые молча на меня смотрели, уселся возле стены. Кровати или стульев не было, лишь вонючее ведро под естественные нужды. Впрочем, с ним у меня, пока руки скованы за спиной, тоже, скорее всего, возникнут проблемы. ТЦ «Гнев», благо, уже успел сойти на нет, сейчас работали мозги, которые давали весьма характерную и точную, как я надеюсь, информацию. Магов невыгодно держать в заточении, совершенно невыгодно, поэтому нас вот-вот должны освободить, разобравшись в ситуации. Благо, что это совсем несложно. Разобраться, имею в виду, несложно ведь, верно? Все началось весьма обыденно. Высадившись на берегу, мои ребята хотели было направиться вслед за моряками в припортовую таверну «Распутная русалка», а с утра уже двинуться в магистрат, к чиновникам, но я, припомнив полный бессильной затаившейся злобы взгляд Матаса, сразу повел группу к ближайшему патрулю стражи, где и доложил о ситуации. «Зачем, Кирин?» – ныла Вивиан. «Вот не терпится тебе на ночь глядя всем этим заниматься». Марба осадил Челефи, покосился я на нее, может, уже взял. «Ситуация сейчас такая, что война идет не только там», – махнул рукой, «где-то в вольных городах, но и тут, прямо у нас под боком. Давай не будем давать местной власти лишнюю причину обвинить нас в том, что мы ренегаты». «Так-то он прав», — согласился Каратон. «А мы с тобой и правда беглые, да, рыжая», — хохотнул Констан. «И чего тут веселого?» — фыркнул Рисман. «Легенду хоть выучили, а во, какое ты слово запомнил», — ядовито ответил Кашмирец. «Может, скоро научишься читать?» Негромко переругиваясь, группа двигалась за парочкой направляющих, которых выделил сержант. Вскоре нашу компанию передали в распоряжение старшего офицера Нейфи. Тот, выслушав их, глухо выругался, а потом принялся расспрашивать нас о ситуации в Марба. Понять его было можно. Более-менее адекватных сведений оттуда взять ему было неоткуда. Вышестоящие, которые реально имели какую-то информацию, попросту отмалчивались, а нижестоящие и сами были не в курсе. Рассказали, чего уж, правда предварительно напомнив, что данные устарели на 5 дней. По итогу офицер составил короткий рапорт, который завтра, с самого утра, пойдет на стол его начальнику, а там, по словам Нейфи, нас передадут чиновникам, которые оформят подкрепление согласно бумагам и направят нас дальше. «Поездом», — ответил он на мой вопрос и улыбнулся, заметив промелькнувшее облегчение. «Самый быстрый и надежный путь в вашей ситуации, а вот пустыню уже придется проходить караваном. Железных дорог там, увы, пока еще не построено. Хотя император, благослови его Харис, уже несколько лет ведет работы по исправлению ситуации. Про это я в курсе. Десарандес задумал изменить климат этого региона. В принципе, это было возможно, если провести вдоль ее территории должное количество рек. Не зря ведь на их берегах все цветет зеленью, и вокруг оазисов тоже. Логика понятна и разумна, а значит, все упирается лишь в сам факт создания каналов, которыми занимались целые легионы архитекторов, строителей и колдунов. Как я слышал, на стройку направляли почти всех магов Сизиана, и подобное изменилось лишь с началом войны. Думаю, после ее завершения все вернется на круги своя. Поблагодарив Нейфи, направились занимать временно выделенные койки. Даже не было распределения по полу, всех направили в общую казарму, лишь уведомив сержанта, который индифферентно пожал плечами, лениво покосившись на нашу группу. Даже девушки не вызвали у него какой-то реакции. Похоже, у мужика был напряженный день. Однако под утро, едва продрав глаза, столкнулись с уже менее дружелюбной группой людей, которые пришли задержать нас, как дезертиров. Вот те на, у подошедшего отряда, которые, как оказалось, профессионально занимались ловлей беглых магов, имелись защищающие от нее амулеты, но сопротивляться никто из нас и не думал. Напротив, даже особых возмущений не было, хоть Каратон и признал, что это один из самых неприятных сценариев, которые он себе воображал. Я же, напротив, еще вчера увидев полную злобы морду Матаса, подозревал, что старый хер может провернуть нечто подобное. Почему-то я был на все 100% уверен. Это по его доносу мы столкнулись с этой командой. И хоть офицер, возглавляющий группу охотников на магов, признал логику моих слов о том, что беглые маги не стали бы приходить к страже, тем более, что Нейфи, который тоже довольно оперативно прибежал разбираться с ситуацией, все подтвердил, показав записанный вчера и еще не отправленный рапорт, нас все равно задержали до выяснения обстоятельств. Мыслей о побеге не было, то есть были, конечно, но сразу становилось понятно, это неподходящий вариант. Уже объяснял почему, бежать некуда. Жизнь ренегата, это или жизнь под чьим-то покровительством, кто прикрывал бы беглеца, используя его в своих целях, либо бесконечный бег от имперских ищеек, который все равно закончится смертью колдуна, иногда естественный, куда чаще, в бою против сил империи. Так зачем тогда бежать? Проще работать на собственную страну и получать за это полагающиеся дивиденды. Пусть большинство обычных людей низшего класса считают колдунов нечистыми и проклятыми, потому и сдают смутьянов стражи при первой же возможности, это не мешает им пользоваться плодами наших усилий. В общем, проще было мирно разобраться с проблемой, а дальше уже продолжить собственный путь. Благо, что я и правда никогда всерьез не думал о побеге и шикарной свободной жизни, всегда находя принцип службы достаточно справедливым. Маг работает, взамен получает к себе положительное отношение от власть имущих, пусть и не на высшем, но вполне себе достаточном уровне. Имею в виду тех, кто занимается нашим контролем. Гильдии, аристократы, военные. Никто из них не имеет к колдунам и доли негатива, напротив, стараясь заполучить волшебников в свои ряды в как можно большем количестве. Вот и получается простой и честный обмен. Достойная, по меркам крестьян, так и вовсе крайне успешная, жизнь взамен на труд самого мага. К счастью, мои ребята не стали показывать норов, так что повязали нас достаточно мирно. Дальше дело пошло куда как хуже. В тюрьму нас передали как беглых, не объясняя подробностей, не озвучивая, что это вроде бы беглые и все такое. Из-за этого, как понимаю, и началось то, что вызвало у меня поток плохо структурированного, но очень горячего гнева, быстро перерастающего в ярость и ненависть. Сковали руки нам всем еще при аресте. Тут все правильно, ренегатам не стоит давать шанс на повторный побег. Но если по пути с нами обращались достаточно нормально, просто отконвоировав вместо последующего ожидания и временного заключения, то в тюрьме, первое, что сделали, так это забрали все вещи, включая одежду, рунную между прочим, заставив переодеться в грязные, вылинялые робы. Ради этого даже снимали кандалы, но опять-таки, каждый из присутствующих стражей обладал антимагическим амулетом. Следом тюремщики приступили к качественному и хорошему избиению, за то, что предали империю и Десарандиса. Действовали последовательно, каждого бодро хватали и разводили по отдельным комнатам. Били больно, но ничего не ломали и до кровавой блевоты не доводили. Процесс, похоже, был хорошо отработан. Попытки как-то объяснить ситуацию сделали лишь хуже. Кажется, эти люди не впервой слышат отговорки. Единственное, что с какой-то стороны позволило мне удержать себя в руках и хоть немного контролировать как себя, так и происходящее, богатый опыт третьей магической. Умелое и с какой-то стороны аккуратное избиение, это не беспорядочные побои, которые ломали кости и отбивали внутренности. Подобное можно назвать искусством. Можно, если умудриться отстраниться от происходящего, с чем у меня, сука, возникли некоторые проблемы. По дороге в камеру, часть пути меня тупо тащили на цепях, ведь ноги не держали, услышал слова старшего надзирателя, который запретил насиловать девчонок, сказав: «Это маги, а не подзаборная шелупонь. Хочешь потом перед обрином отвечать, если девка вскроется в камере?» С какой-то стороны это меня успокоило, а с другой очень напрягло. Впрочем, ближе к камере, когда босые ступни, обувь в форму заключенного не входила, обрели возможность удерживать тело, а голова в должной степени заработала, я и осознал, что ситуация вот-вот должна решиться, причем в нашу пользу, потому что каждый день ожидания лишь усугубляет, не так ли? Успокаивая себя этим и одновременно периодически морщась от последствий неприятных и болезненных ударов, уже представляя, как тело вскоре расцветет синяками, я старался держать себя под контролем и не думать о том, что случилось с Люмией. Не могли же они таким же образом избить девчонок, или могли, остальные не вызвали таких же эмоций, а вот с ней. Ха, надо же, а мысли о том, чтобы последовать совету Бортомса и свалить к бахеянцам, уже не кажутся столь глупыми. «Тебя за что?» — наконец спросил меня Чесоточный, на что я лишь показал свои скованные руки. «А, беглый», — только и ответил он. «Ну и дурак, вы же, версы, на все готовое живете. Ночлег вам дают, кормит досыта, даже деньги платит. Чего еще надо? 2 года жить, херня конечно, но что поделать? Это ведь не люди вас приговорили, а Бог осенил он себя знаком Хариса. А раз так, то какой спрос с его творений? Хозяина вини, а не руку его». «Хорош», остановил его косой, чьи глаза смотрели в совершенно разные стороны, только проповеди еще не хватало. «Не зря я возле храма побираюсь», — захихикал Чесоточный. Я молчал, вполуха слушая, как они обсуждают, что будут делать, когда выйдут. Обоих задержали за попрошайничество в неположенном месте, что являлось мелочью, за которой достаточно быстро выпускают, ведь никому не нужны лишние рты. Мысли. Все, что у меня осталось, мысли. И если они будут крутиться вокруг Люми, то я точно сойду с ума. Проклятие, когда эта девчонка умудрилась так сильно засесть в моем сердце, когда вроде бы лишь пару месяцев назад я думал только о себе, о том, как выжить, как максимально комфортно прожить оставшиеся 2 года моей жизни, а сейчас, я даже не слишком сильно злюсь на тех гребаных тюремщиков, Я даже, ха-ха, в чем-то их понимаю. Это их работа, заставлять заключенных себя бояться, заставлять их страшиться попадания в тюрьму и делать все, чтобы этого избежать. Я понимаю и охотников за магами. Их жизнь опасна настолько же, насколько опасен открытый и прямой штурм крепости хорошо укрепленного противника. Любой колдун владеет такими силами, которые и не снились обычному человеку. Их спасение – висюлька на шее, что заставляет магию менять свою форму обратно, снова превращаться в поток энергии, которая проходит в наш мир, используя посредника в лице волшебника. Исключение, если магия в должной степени сумела закрепиться в мире, например, несколько дней пролежавший камень уже становится частью земли, а потому не может исчезнуть от касания слезы, и так далее. Стоит ли обвинять охотника на магов, что он серьезно относится к своей работе и, когда сталкивается с группой колдунов, то арестовывает их, надевая особые, антимагические кандалы? Нет, это глупо. Он обязан был это сделать, потому что игнорирование проблемы создаст столько бед, что лучше 10 раз ошибиться, чем один раз упустить настоящего ренегата. Я могу их понять, но не простить. Тут никак, за все совершенное ублюдки должны ответить. Арр, как же хочется удавить тварей своими руками. Фух, спокойствие. Они выполняли свою работу, Кирин. Если кого и винить, то лишь доносчика, Матаса. О, да, имея я возможность, то, пожалуй, убил бы его. Вернувшись в прошлое, я бы точно сделал это, причем с великой радостью. Однако, решила бы это мою проблему, может быть и решила. Хотя тогда сообщить о маге-убийце мог кто-то другой. И я сидел, прокручивая эти мысли в голове, сидел, пока не захотел в туалет, а потому поднялся на израненные ноги, всю жизнь носил обувь, так что не привык ходить босым, отчего ступни сразу же покрылись мелкими порезами, и подошел к вонючему ведру. Вообще, воняло здесь везде, но в этом углу особо сильно. Руки затекли и болели. Тело не отставало, но оно не затекло, а ныло после оставленных синяков. «Чего? Помочь тебе?» – спросил косой, видя, что я столкнулся с проблемой. «Давай помогу, а то штаны изгадишь, а тут и так не цветами пахнет». Чесоточный снова захихикал, а я, обернувшись, лишь молча кивнул. Было стыдно, но когда я представил, что ссусь в штаны, стало еще противнее. Заросший бродяга сдернул застиранную тюремную ткань, отчего я наконец-то облегчился. Он даже подтянул мои портки обратно, за что получил мой благодарный взгляд. Хотя эта сцена еще долго будет преследовать меня в моменты неловкости. Эх, надеюсь, не повторится. Пристроившись в углу, я продолжал отгонять от себя неприятные мысли, в чем добился неожиданного успеха, отчего умудрился уснуть. Проснулся от резкого грохота, сразу дернувшись и по инерции попытавшись подняться, однако лишь завалился на грязный пол, больно стукнувшись лицом. Забыл, что руки скованы за спиной. Они еще и страшно отекли, отчего сейчас начали ныть, выбивая из глаз слезу. Сука, а, твари! Пришлось прикусить губу, чтобы не разреветься окончательно. Все вчерашнее, мученическое поведение резко показалось глупым и наивным. До смерти захотелось кого-нибудь убить. К сожалению, такой возможности не было. «Вставай, беглец», — хмыкнул стражник. «Пора на суд». Я молчал, лишь по инерции облизывал прокушенную губу, но знал, что если не потороплюсь, то буду просто избит еще раз, отчего постарался максимально быстро встать на подкашивающиеся от крайне неудобного сна ноги и вытянуться перед тюремщиком. Ступни жгло, но приходилось терпеть. Надеюсь, туда не попала какая-то зараза. Не уверен, что каратон снова сможет просто взять и всех нас вылечить. Хотя такую мелочь я залечу у себя сам. Сам. Тюремщик не обратил внимания на мои потуги, а просто открыл дверь и выпустил меня в коридор, освещаемый лишь далеким артефактом светильником. Я сразу признал, что он из категории вечных, без переключателя, на что не обратил внимания, когда меня тащили сюда в первый раз. Не до этого было. Сейчас, немного успокоенный хотя бы тем, что скоро ситуация, так или иначе, решится, я плелся вместе со стражником, который придерживал меня за ворот робы, тягая в нужную сторону по запутанному лабиринту тюремных коридоров. «Решиться», — мысленно повторил я, — «версов не оставляют гнить в тюрьме, это невыгодно, невозможно». К своему сожалению, я не имел понятия о том, как происходят судебные процессы над ренегатами, только то, что их убивают на месте, ну, потому что сражаются. Но что если их ловят, как действуют дальше? Вряд ли приказ идет о немедленном убийстве, ведь тогда их проще было бы добивать на месте, чего не делают, или делают, я и правда не знаю, но нас ведь не убили, так, мысли вновь крутились в голове, пока босые ноги старательно перемещали избитое и очень из-за этого негодующее тело по неизвестному направлению, споткнувшись, завалился на колени, ощущая, как больно натянулась роба, стражник не отпускал мой воротник, едва не порезав кожу в области подмышек. «Встать!» – заорал тюремщик, отвесив мне пинка. Скрипнув зубами, едва снова не закусил губу, но вовремя понял, что таким темпом просто откушу ее ко всем чертям. С трудом поднявшись на ноги, оказался снова схвачен, уже гораздо сильнее и больнее, а потом продолжил шагать. Вскоре на нашем пути показалась решетка, перегораживающая коридор, возле которой размещался пост стражи. Мужчины были вооружены ружьями и клинками, к тому же находились по ту сторону стальных, зачарованных прутьев. Взгляд успел различить руну прочности и распределения, но долго приглядываться не получилось. Тюремщики на той стороне открыли дверь, запуская нас в новое крыло. Административное, понял я, заметив, как изменился интерьер, да и не воняло здесь. Спустя пару минут, встретив по дороге еще несколько патрулей и даже парочку секретарей, которые даже не обратили на меня внимания, спеша по каким-то своим делам, меня дотащили до небольшого по размеру зала суда. Людей здесь было немного. Скучающий мужчина в форме имперского чиновника, перед которым лежала толстая книга и исписанные листы, хаотично разбросанные по столу, стоящему на возвышенности. Возле него, немного ниже, сидело двое клерков. В стороне у стены стояло шестеро бойцов с амуницией, аналогичной ранее встреченному караулу. Стражник подвел меня к очередной зачарованной клетке, куда и впихнул. Зашипев от боли, когда он разжал свою хватку, я чуть ли не физически ощутил, как на спине наливается очередной кровавый синяк. Облокотившись о прутья, я прикрыл глаза, наблюдая за собравшимися людьми и гадая, что будет дальше. А дальше двери начали открываться снова и снова, заводили моих ребят, чей вид был недалек от моего. Того же Каратона едва ли не тащили волоком, поскольку худосочный целитель даже не мог стоять на ногах. Рисман был в более-менее нормальном состоянии, только губы разбиты и зубов снова не хватало. Похоже, распустил язык, за что хорошо так получил по морде. Кастан имел наиболее херовый вид, то ли умудрился сильно вывести из себя стражу, то ли виноват факт его национальности. Все-таки Марба подвергся нападению Челефи, который, так-то, именно что кашмирец. Когда зашла Вивиан, чье каменное лицо, казалось, лишилось последних эмоций, я характерно поморщился. Девушка столь очевидно хромала на подрагивающих ногах, с которых даже не смыли кровь, что все становилось ясно без всяких слов. На этом моменте сильно ударился головой остальные прутья клетки, чтобы хоть так заглушить душевную боль, но заставил себя открыть глаза, когда привели Люмию. Благо, что она не хромала и крови я не заметил, кроме, разве что, на лице. Там успел расцвести хороший такой синяк. Заметив меня, она грустно улыбнулась. С души будто бы камень свалился. Я был уверен, что понял бы, если бы ее изнасиловали, как Вивиан. Такое можно спрятать внешне, но никак не внутренне. Взгляд Люми показал бы мне все. Показал бы. Судья, поняв, что стража собрала всех заключенных, вытащил очередной лист и сверился с книгой. Запрос в Тоскол подтвердил личности подсудимых, не утруждая себя лишними словами, сходу начал он. Киринанс Маргрим, Рисман из Ручьев, Каратон, сын башмачника Клипия с речной улицы столицы, Люмия из Оврагов. Ваши магические школы, включая проверяющих, подтвердили факт окончания обучения и посадку на пароход Крамалос. Данные о его крушении были переданы магистратам. Новая бумажка была мимоходом изучена и отложена в сторону. Факт доставки до Марба подтвержден. Факт принадлежности к группе, приписанной к подкреплению, направленному императору де Сарандису, получен. Факт дезертирства не подтвержден. Направление, с учетом происшествия и захватом города Марба представителями сил мятежников, все-таки захватили. Ну, это было ожидаемо. Подтверждено, судья посмотрел на нас, мазнув взглядом сразу по всем. Вышеперечисленные признаны невиновными и будут отпущены на месте, с последующим контролем в лице наблюдателя, до присоединения к силам императора. Соответствующее приписание будет предоставлено секретарем после завершения суда. Ноги Каратона подкосились. Парень растянулся на полу, едва не зарыдав от облегчения. Люмию била нервная дрожь. Рисман стоял, бледный, как мрамор. Я сам, думаю, недалеко от него ушел. Поймал себя на том, что снова кусаю ту же самую губу, не замечая, как кровь течет по подбородку. Между тем, Кастан лишь злобно улыбался, будто бы заранее зная, что сейчас скажет судья. Вивиан продолжала стоять, не показывая никаких эмоций. В глазах было пусто, будто бы в ее голове потух свет. Судья, тем временем, откашлялся и взял новую бумажку. Матиас и Зазерков, а также Налби из Малого Родника получили подтверждение от Третьей Магической Академии Тоскола. Сука, раз он назвал их отдельно, значит дело дрянь. Но их описание и характерные черты не совпали с внешностью пойманных нарушителей. «Я изменил внешность», — выкрикнул Кастан. «Тишина», — рявкнул тюремщик, ударяя дубинкой по клетке. «Зато совпало», — продолжил судья, как ни в чем не бывало, с внешностью Кастана с первой базарной улицы Марба и Вивианны из борделя «Надкушенная слива». Так как из самого города, он пристально посмотрел на них, запрос получить не удалось по причине нападения мятежников, то пришлось узнавать сведения из близлежащих деревень, которые еще не были захвачены и которые чаще всего сталкиваются с беглыми магами, отчего всегда имеют описание состоящих на службе волшебников. Не знал, что это так работает. Проверка на магию также подтвердила факт обладания ею, голос судьи набирал оборот. Признаны дезертирами из Марба в момент, когда их помощь была жизненно необходима защитникам города. Мужчина позволил эмоциям вести себя. Когда ваши товарищи самоотверженно проливали свою кровь, не жалея ни себя, ни, тем более, врага, вы, подонки, позорящие всю империю, надумали скрыться, притворившись частью подкрепления столицы. А ведь мы специально прорабатывали легенду. С учетом военного времени, вы приговариваетесь к смерти. Глава 4. Желание утаить и желание обмануть — суть одно. Воистину, тайна, ничто иное, как обман, который не оглашается вслух. Ложь, которую могут услышать только боги. Джахангир Галбрейт, бытие души. Вольный город Кейсдар, взгляд со стороны.